Глава 9. До леса Егор мчался так, словно за ним гналась бешеная собака. Не мешал ни мобильник, подпрыгивающий в сапоге, ни колдобины под ногами. Укрывшись за соснами, он перевел дыхание и остановился. Первым делом Егор вытащил из-за голенища телефон и посмотрел на экран. На природе он всегда отключал и звук, и вибрацию, чтобы не мешали в самый неподходящий момент. Клюнет, например, рыба. Начнешь ее вываживать осторожненько, а тут карман подпрыгнет, и мелодия на всю реку польется. Плакала тогда та рыба. То есть рыба-то не заплачет, дернется от ужаса и с крючка сойдет. А рыболову-то и впрямь от обиды реветь захочется. Поэтому о звонках Егор узнавал, только глядя на экран. Сейчас на экране горела надпись «Три пропущенных вызова». Один звонок был от мамы и два от Лёльки. Для начала Егор решил поговорить с сестрой. Вместо длинных гудков телефон разразился мерзким скрипом и бодро объявил: «Услуга недоступна, недостаточно средств на счете». «Вот и приехали», — подумал Егор. «Ну почему у него, если обязательно нужно позвонить, или аккумулятор разряжается, или деньги на счету заканчиваются? Ведь не раз и не два такое случалось». Зарядить телефон вчера ему напомнил Димыч. Он бы и про деньги напомнил, если б знал. А Егор забыл проверить баланс, как обычно. Хоть бы Лёлька сама еще разок позвонила. Егор включил звонок. Теперь на экран смотреть не понадобится. Если позвонят, мобильник так в кармане запрыгает и заголосит, что спящий проснется. Уже хорошо. «И куда теперь идти?» пробормотал Егор и огляделся. Он, конечно, представлял себе, и где находится, и в каком направлении расположена база. Но сейчас ему предстояло выбрать определенный маршрут, и желательно покороче. В принципе, можно было топать той дорогой, по которой приехала легковушка Андрея. Но чтобы добраться до нужной развилки, пришлось бы потратить часа 2,5. Это на машине все быстро и близко. А ножками-то, хо-хо, 100 раз взмокнешь и кровавые мозоли натрешь. Был у Егора и еще один вариант. Правда, пришлось бы возвращаться в деревню, откуда он так стремительно улепетывал. Егор задумался. В деревню идти не хотелось, но ковылять по лесной грунтовке, спотыкаясь о камни, хотелось еще меньше. Да и что теперь с ним может случиться? Хватит, наверное, на сегодня. Лимит исчерпан, как говорит папа вечером, если за день происходит слишком много неприятностей. Правда, до вечера было еще далеко. Егор посмотрел на часы. Оказалось, что он расстался с Лёлькой и Димычем всего 40 минут назад. В кармане захрюкал мобильник. Егор быстро вытащил его, хотел ответить, но звонок отключился. «Сообщение», — разочарованно подумал Егор. «Опять в какую-нибудь лотерею приглашают». Но он ошибся. СМС-ка оказалась от сестры. «Егор, миленький», — писала Лёлька. «Папа в больнице. Ему делают операцию. Отзовись скорее». Егор охнул и вытер ладонью вспотевший лоб. «Что произошло? Почему отец в больнице? Неужели родители попали в аварию? А что с мамой?» Хотя с мамой, наверное, все в порядке. По крайней мере, она же звонила ему. Или это была не мама, а кто-то другой с ее телефоном? А Лёлька? Откуда та узнала? Наверное, ей позвонили. Вот ведь дурочка, отправила сообщение и ждет теперь. Хотя это он, дурак, что деньги на счет не положил. Лёлька-то тут при чем? Она и так 2 раза уже пыталась звонить. Вот и решила, раз Егор не отвечает, послать смс-ку, чтобы он точно откликнулся как можно скорее. А как он откликнется? Егор лихорадочно соображал. Связаться с Лёлькой надо обязательно. И прямо сейчас. Значит, ему нужен кто-то, у кого есть телефон. Он попросит объяснить, что случилась беда. Да в конце концов заплатит за звонок. Кого попросит? Кому заплатит? Так, а ведь у Пижона мобильник точно есть. И у Андрюхи его придурочного. Может, они еще не уехали? Егор помчался к деревне. «Только бы успеть», — стучало в голове. Он бежал, не разбирая дороги. Дыхание сбилось, сердце колотилось, как сумасшедшее. Перед глазами мелькали солнечные блики и черные точки. Один раз Егор споткнулся и со всего маху полетел на землю. Руки и коленки обожгло. Свежие ссадины на ладонях мгновенно пропитались пылью. Егор вскочил и помчался дальше, почти не чувствуя боли. Он успел. Красная легковушка по-прежнему стояла у крыльца. Егор взлетел по ступеням и вдруг понял, что если не переведет дух, то не сможет выговорить ни слова. Он остановился, глубоко вздохнул и начал про себя считать до 10. Ничего, раз хозяева еще здесь, несколько секунд ничего не решат. «Покажем только снимки», — донеслось до Егора. «Почему?» Судя по голосам, Андрей и его братец стояли у самого выхода. «Потому, чтоб сразу не развели. Пусть Иваныч посмотрит, приценится. Если нормальные деньги предложат, продадим, а если нет, найдем другого Иваныча. Типа того», — хохотнули в ответ. «Хотя, сам понимаешь, рыночную цену никто не даст. Скупщик тоже рискует. Дело-то подсудное. За такую вещь горло могут перегрызть». «А ты можешь?» «Сомневаешься, что ли? Если кто шпионить начнет или украсть попробует, голову оторву». Егор замер на крыльце. «Нет, к этим двоим он не пойдет. У них сейчас мозги набекрень. Им лучше на глаза не попадаться». Егор в соседний дом постучит. Не все же в этой деревне бандиты и психи. Он осторожно спустился с крыльца, но тут входная дверь заскрипела и медленно начала открываться. Егор метнулся за угол дома. Где спрятаться? Если заметят, поймают и слушать не станут. Решат, что он за ними следит, и... Что будет после этого «и», Егор даже подумать боялся. Он лихорадочно огляделся. В двух шагах от дома стоял сарай. Егор бросился туда и без всякой надежды толкнул перекошенную низкую дверку. Та не поддалась. Он толкнул сильнее. Бесполезно. Голоса становились все громче. Отчаявшись, Егор ухватился за ржавую ручку и дернул на себя. О чудо! Дверка скрипнула и открылась. Егор шмыгнул в темное, пропахшее прелым сеном помещение и затаился в углу. «Сарай-то запри!» — пробасил пижон где-то совсем рядом. «Да кому он нужен?» — хмыкнул Андрей. «Я сказал, запри!» В голосе пижона появились металлические нотки. «Как прикажешь, командир!» — отозвался Андрей дурашливо. Егор прильнул к щели в дощатой стене. Пижона видно не было. Наверное, он уже сел в машину или вернулся в дом. А вот Андрей стоял у двери сарая и, насвистывая, пристраивал к ручке амбарный замок. Когда ключ повернулся в замке дважды, и Андрей исчез за углом, Егор сжал кулаки и застонал.